Понимаешь, каждый может признаться, что любит театр. Но он сделает это без нажима, вскользь, не распространяясь, словом, скромно. А у Христиана такой тон, словно он хочет сказать, разве моя любовь к театру не есть нечто из ряда вон выходящее, исключительное? Он так подбирает слова, как будто ему нужно выразить что-то необыкновенно тонкое, неуловимое и необычайное. «Одно я тебе скажу», — продолжал Томас, помолчав и бросив окурок через кованую решетку в печь. «Я много думал о таком опасливо тщеславном и любопытном копании в собственной душе, и у меня в свое время была к этому склонность. Но я заметил, что она делает человека распущенным, ленивым, невыдержанным, а выдержка и уравновешенность для меня лично самое главное. На свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самому себе, на пристальное наблюдение за своими чувствами. Например, поэты, способные правильно и красиво воссоздать свой многообразный внутренний мир и тем самым обогатить внутренний мир других. Но мы, друг мой, всего только простые коммерсанты, и нашему самосозерцанию, право же, грош цена. В лучшем случае нас хватает на то, чтобы объявить, что настройка инструментов в оркестре доставляет нам какое-то неизъяснимое удовольствие, и что иногда мы не решаемся захотеть сделать глотательное движение. Черт возьми, лучше нам пораскинуть мозгами, да добиться чего-нибудь в жизни, как того добивались наши предки. Да, Том, ты высказываешь и мои мысли. Когда я думаю, что эти Хагенштремы с каждым днем все больше задирают нос, о, Господи, этакая мразь! Мама не хочет слышать этого слова. Но как их еще прикажешь назвать? Может быть, они воображают, что кроме них во всем городе нет ни одной почтенной семьи, а? Право, тут уже остается просто расхохотаться. Ничего другого не придумаешь. Глава третья. Глава фирмы Иоганн Буденброк по приезде брата смерил его долгим испытующим взглядом и первые дни неприметно от случая к случаю старался наблюдать за ним. А затем, хотя по его неизменно спокойному лицу никто бы не мог сказать, что он уже вынес свое суждение, видимо, решил, что любопытство его удовлетворено, и мнение раз навсегда составлено. Он говорил с братом в семейном кругу безразличным тоном о безразличных вещах и смеялся наравне с другими, когда тот давал свои представления. Примерно через неделю он сказал Христиану: «Итак, значит, мы будем работать вместе, друг мой. Насколько я знаю, ты согласен пойти навстречу маминому желанию, не так ли? Маркус, как тебе известно, стал моим компаньоном в доле, соответствующей его паю. Мне думается, что как мой брат, ты займешь его прежнее положение, то есть место управляющего. Во всяком случае, официально. Что же касается работы как таковой, то я ведь не знаю, в какой мере ты усвоил практику коммерческих дел. Что-то мне кажется, что до сих пор ты больше кутил, чем занимался делами, а? Ну, английская корреспонденция, наверное, придется тебе по вкусу. Я же попрошу тебя лишь об одном, мой дорогой. Как брат главы фирмы, ты, конечно, займешь привилегированное положение среди других служащих. Думается, незачем тебе напоминать, что ты внушишь им куда больше уважения товарищеским обхождением и ревностным выполнением своих обязанностей, нежели использованием своих привилегий и небрежностью. Итак, значит, будем держаться положенных часов работы и соблюдать приличие. Идет? Затем он оговорил условия оплаты, на который Христиан согласился, не раздумывая и не торгуясь, с видом смущенным и рассеянным, свидетельствовавшим о желании поскорее закончить разговор